Дражайшие маменька и батюшка, — писал Маркоу, — вы никогда не угадаете. Я прослужил в страже всего несколько недель, а уже буду настоящим констеблем. Капитан Вайнс сказал, что сам патриций сказал, что мне это суждено, и еще сказал, что он надеется, что у меня будет долгая и успешная карьера в страже, и он будет за ней следить с особым интересом. Также мне повысили жалование на $10, и мы получили специальный бонус в $20, который капитан Ваймс выплатил из собственного кармана, так сказал сержант Колон. Деньги прилагаются. Только я немножко оставил себе, потому что я пошел повидаться с Рид, а госпожа Лада сказала, что все девушки тоже следили за моей карьерой с большим интересом, и в выходной они зовут меня к ужину. Сержант Колон учит меня, как начать ухаживать. Это очень интересно и совсем не так сложно, как кажется. Я задержал дракона, но он сбежал из-под стражи. Надеюсь, господин Лакши здоров. На свете нет никого счастливее меня. Ваш сын Маркоу. Ваймс постучался в дверь. На особняковницев постарались навести лоск, отметил он. Засилье кустарников безжалостно порубили. Престарелый разнорабочий на вершине стремянки прилаживал лепнину обратно на стены, а другой с лопатой весьма волюнтаристским манером размечал, где заканчивается лужайка и начинаются старые клумбы. Ваймс сунул шлем под мышку, пригладил волосы на темени и постучал снова. Он подумывал позвать с собой сержанта Колона, однако быстро отбросил эту идею. Хихиканье он не вынесет. И вообще, чего тут бояться? Он трижды смотрел в пасть смерти. Четырежды, если считать тот момент, когда он велел лорду Витинари закрыть рот. К удивлению Ваймса, дверь в конце концов отворил дворецкий. До того дряхлый, что стук, вероятно, призвал его из могилы. «Так, господин», — промолвил он. «Стан Ваймс, городская стража». Дворецкий оглядел его с головы до ног. «Ай, да», — сказал он. «Ее светлость предупреждала. Мне кажется, она сейчас у драконов. Если вам угодно подождать здесь, я...» «Я знаю дорогу», — сказал Ваймс и зашагал по заросшей тропинке. Драконник лежал в руинах. Под клеенчатым навесом валялись покореженные деревянные ящики. Оттуда Ваймсу приветственно пыхнули пламенем несколько грустных болотных дракончиков. Между ящиками решительно расхаживали две женщины, точнее, две дамы. Для простых женщин они были чересчур неопрятны. Ни одной обыкновенной женщине и в голову не придет носить такие грязные тряпки. Дабы наряжаться подобным образом, требуется абсолютная самоуверенность, проистекающая из достоверного знания о том, кем был твой пра-пра-пра-прадедушка. «Впрочем, — отметил Ваймс, — тряпки эти замечательно высокого качества. Ну, некогда были. Одежда, купленная еще родителями, но до того дорогая и добротная, что ей сносу нет. Ее передают из поколения в поколение, как старый фарфор, столовые приборы и подагру. Драконьи заводчицы, — подумал он, — сразу видно. Что-то в них есть такое. Манера носить шелковые шарфики, старые твидовые пальто и дедовы сапоги для верховой езды. И запах, разумеется. Его заметила миниатюрная жилистая женщина с лицом, как старая седельная кожа. — А, — сказала она, — вы, очевидно, отважный капитан. Она заправила под платок седую прядь и протянула капитану исчерченную венами руку. — Бренда Родли. А это Рози Диван Молли. Она директорствует в санатории «Солнечный свет». Другая женщина, судя по наружности, она способна была одной рукой поднять тяжеловоза, а другой подковать, дружелюбно улыбнулась Ваймсу. — Сэмюэл Ваймс, — пролепетал тот. — Мой отец тоже был сам, — неопределенно сказала Бренда. — Говорил, на Сэма всегда можно положиться. Она шуганула дракончика обратно в ящик. — Мы тут помогаем Сибилле, старой подруге, сами понимаете. Коллекции, разумеется, кранты. По всему городу разлетелись поганцы. Мне-то думается, что они вернутся, когда оголодают. Ничего себе родословная, да? Сибилла считает, что он был мутант. Но мне кажется, мы сможем вывести его снова поколение через 3-4. У меня, знаете ли, очень известный производитель, — сообщила она. — Это будет что-то. Совершенно новый подвид дракона. Ваймс вспомнил, как небо исчеркивали сверхзвуковые конденсационные следы. Сказал он. Да уж. Что ж, нам пора. А госпожи Овниц нет? Спросил Ваймс. Я получил от нее послание. Она писала, что мне всенепременно надо прийти. Она где-то в доме, ответила госпожа Родли. Сказала, что у нее важные дела. Ой, Роза, осторожнее с ним. Ну, что ты за дурочка? Важнее драконов? Спросил Ваймс. Да, не представляю, что на нее нашло. Бренда пошарила по карманам жилета, в котором рисковала утонуть. Приятно познакомиться, капитан. Всегда рада новым энтузиастам. Окажетесь поблизости, непременно заходите. Я с восторгом покажу вам свою коллекцию. Она добыла из кармана замызганную визитку и втиснула Ваймсу в ладонь. Пора бежать. Мы слыхали, несколько драконов собрались гнездиться в башне университета. Это никуда не годится. Надо их оттуда снять до темноты. Таща сети и веревки, дамы захрустели по гравию, а Ваймс прищурился на визитку. Там значилось: Бренда, госпожа Родли, вдовий дом, Щеботанский замок, Щеботан. То есть, — сообразил Ваймс, — этот оживший лоток с подержанным тряпьем, что удаляется сейчас по тропинке, вдовствующая герцогиня Щеботанская, владелица земель, которые не окинешь взглядом даже с самой высокой горы в очень ясный день. Шнобби не одобрил бы. Существует, похоже, особый вид бедности, какую могут себе позволить только очень, очень богатые. Вот так становятся властителями земель, — заключил Ваймс. Плюют с высокого дерева на то, что думают остальные, и никогда-никогда в жизни ни в чем не сомневаются. Он зашагал обратно к дому. Дверь была отворена. Открывалась она в большую, но темную и затхлую переднюю. Сумрак в вышине населяли прибитые к стенам головы мертвых зверей. Похоже, овницы поставили под угрозу больше биологических видов, нежели весь ледниковый период. Ваймс бесцельно забрел подарочный свод красного дерева. За аркой обнаружилась столовая со столом. Люди, сидевшие на разных концах такого стола, обитали в разных часовых поясах. На одном конце обосновалась колония серебряных подсвечников. Стол был накрыт на двоих. Батареи приборов теснили тарелки с флангов. В мерцании свечей блестели антикварные винные бокалы. Ужасное предчувствие охватило Ваймса. И в ту же секунду на него налетел порыв очарования. Самого дорогого парфюма, что продается в Ангкор-Порке и окрестностях. — А, капитан, как мило, что вы пришли. Ваймс медленно развернулся. Ноги при этом, кажется, не двигались. Ему предстало великолепное зрелище госпожи Овниц. Как в тумане, Ваймс отметил ослепительно синее платье, сверкавшее при свечах, каштановую гриву, легкую тревогу в лице, которая выдавала, что целая рота умелых маляров и художников-декораторов только что разобрала строительные леса и разошлась по домам, и слабое поскрипывание, говорившее о том, что подо всем этим простой корсет подвергается давлению, какое чаще обнаруживается в ядрах крупных звезд. — Я... сказал Ваймс, — если бы вы... если бы вы сказали, я бы оделся поприличнее... Весьма, очень... Она надвигалась, точно блистающая осадная башня. Ваймса усадили в кресло. Он подчинился, как во сне. Видимо, он ел, потому что из ниоткуда возникали слуги и приносили штуки, фаршированные другими штуками, а потом возникали опять и уносили тарелки. Дворецкий временами возвращался к жизни и бокал за бокалом наполнял старинными винами. Свечи жарили так, что на них можно было жарить. И госпожа Овниц говорила, не закрывая рта, весело и ломко, до чего огромен дом, какую ответственность налагает большое поместье, как ей кажется, что пора серьезнее отнестись к своему положению в обществе, а заходящее солнце заливало столовую алым, и голова у Ваймса шла кругом. Общество, — умудрился подумать он, — не знает, что ему грозит. Драконы не поминались ни разу. Хотя спустя некоторое время что-то под столом положило голову Ваймсу на колени и пустило слюни. Подключиться к беседе Ваймсу не удавалось. Он чувствовал, что его обошли с фланга, окружили. Он совершил лишь одну вылазку. Надеялся выбраться на высоту и оттуда бежать в изгнание. — Как вы думаете, куда они делись? — спросил он. кто куда делся? — откликнулась она, на миг застопорившись. — Драконы. Ну, эти Эрл и его самка. — Ой, уединились где-нибудь среди скал, надо думать, — ответила госпожа Овница. — Излюбленный драконий ландшафт. — Да ведь он, она же волшебное животное, — сказал Ваймс. — Что будет, когда иссякнет магия? Госпожа Овниц застенчиво ему улыбнулась. — Большинство как-то справляется. Она потянулась через стол и коснулась его руки. — Ваши люди считают, что за вами нужно присматривать, — робко сообщила она. — Надо же. — Правда? — сказал Ваймс. — Сержант Колон говорит, мы с вами поладим в темпе «Алло, Грета». — Надо же. — Правда? — И он еще кое-что говорит, — продолжала она. — Как же это... Ах, да, шанс один к миллиону, — произнесла госпожа Овниц. — По-моему, он так сказал, но может и выстрелить. Она улыбнулась Ваймсу. И тогда до него дошло, окатило его в своей особой категории, она ведь очень красива. В категорию эту входили все женщины, полагавшие, будто он достоин улыбки. Ей на долю не могло выпасть ничего хуже, но, с другой стороны, ему не выпадет ничего лучше. Так что, может, баланс и достигнут. Она не молодеет, ну а кто молодеет? И у нее есть стиль, и деньги, и здравый смысл, и уверенность, и все то, чего нет у него. И она открыла сердце. И если ей позволить, она тебя поглотит, это женщина, город. А под осадой ты, в конце концов, поступаешь так, как всегда поступал Ангмарпорг. Отпираешь ворота, впускаешь завоевателей, и отныне они твои. С чего тут начать? Она, кажется, чего-то ждет. Ваймс пожал плечами и поднял бокал, и поискал слова. В бешено резонирующий мозг прокралась одна реплика. — За тебя, малыш, — сказал он.